Крепкий и ладный коровник стоял в отдалении от дома. Он был построен дедом, а тогда считали, чем дальше хлев, тем лучше. Вокруг дома высились толстоствольные старые клёны, ясени, пихты. Казалось, кто-то специально посадил их окрест. На самом деле, это дом возвели в кольце зелени. На самой высокой точке холма рос клен, превосходивший по размерам все деревья. Корни его змеились по поверхности, стремясь уцепиться за лучшую почву. Мысленно Эмилина увидела, как они с Льюком качаются на переброшенной через нижнюю ветку толстой и длинной веревке. Случалось, они раскачивались так сильно, что взмывали над склоном холма, перелетали через дорогу, и Эмилина, крича от ужаса и восторга, что было сил, цеплялась за Льюка. Еще она вспомнила, как Льюк и отец прикрепляли ведерки и к этому клену, и к другим тоже, а она через некоторое время шла проверить, много ли набралось соку, запускала в ведерко руку, касалась сахарно-сладкой водицы и потом с полным правом облизывала пальцы. Иногда ведерки бывали уже полными, и вдруг начинался дождь. Тогда все бежали скорее снимать их, а содержимое выливали в большой котел, где сок уваривался в сироп. Еще ей припоминалось, как они с Льюком, совсем маленькие, сидят у огня. День дождливый, они закутаны в одеяло, а вся их одежда сушится над плитой. И еще, как они жарят сухие зерна, пока те не лопнут, как прислушиваются к дождю, барабанящему по крыше чердака, который всем детям, кроме двух самых младших, служит спальней. Вспомнились и бесценные, случайно выдававшиеся минуты тишины, когда младшие уже уложены, Льюк с отцом куда-то ушли, вероятно, к соседям. Огонь в очаге догорает, а они с матерью, движимые одним чувством, вдруг опускают шитьё на колени и молча смотрят на угасающие огоньки. Но именно это воспоминание прорвало сдерживавшую чувство плотину. Страх вырвался наружу, потому что сейчас впервые она осязаемо ощутила вставшую перед ней угрозу — остаться без матери. Стремительно повернувшись к дому спиной, Эмилина пробежала через дорогу и, не останавливаясь, бросилась дальше, к пруду. Сплошь окаймленные деревьями, лишь в двух местах, стоящими не впритык друг к другу, этот пруд был самым красивым во всем Фаэте. С одной стороны, в просвете между стволами велась тропинка. Летом они ходили по ней купаться и почти круглый год ловить рыбу. С другой стороны, в широком проеме, видна была лесопильня, находившаяся совсем близко от берега. Эмилина стояла рядом с огромным камнем, на который они все складывали одежки, когда купались, и на котором она провела так много часов, играя с малышами в путешественников, спасшихся после кораблекрушения на Слюдяном острове. Это был удивительный камень. Кусок гранита шириной футов в 5, высотой в 3, в длину достигавший примерно 6. Он испещрен был осколками и обломками кварца и уймой вкраплений слюды, иногда таких крупных, что, потрудившись, их можно было извлечь, а потом расщеплять слой за слоем, пока, наконец, оставшаяся тончайшая пленка не трепетала на кончике пальца, готовая улететь с первым порывом ветра. Она побрела по кромке пруда прочь от дома. Темнело. Чувствовалось, что вот-вот пойдет снег. Пруд был совсем неподвижным. Казалось, никогда и ничто не расколет поверхность воды. И трудно было представить себе, что где-то там, в глубине, жизнь шла и сейчас. Вздрогнув, она плотнее закуталась в шаль. Знала, что скоро промерзнет насквозь, но даже хотела, пожалуй, чтобы это случилось, и ее телу стало бы так же тяжело,